вызвал дух помином. Телефонный звонок. Некто из Казани, мне неизвестный голос, с дрожью отчаяния осведомился, не связан ли я с К, не могу ли связать, разыскать, достать адрес. Сеешь ветер, пожнешь бурю. Знакомо, слишком знакомо. Урожай достанет свой адрес, рано или поздно достанет. Показал себя, подставился, жди и будь готов. Некто увидит и то, что ты показывать не хотел, чего и сам себе не показывал. Хотя ТВ и великий иллюзионист, но также и микроскоп для любителя-физиономиста. Достаточно и одного мига, не спрячешься. Ничего не знаю о К. Кроме того, что он делает принародно и что делается вокруг. Мы с вами видели одну и ту же передачу «Встречу Востанкина». Впечатления, не сомневаюсь, различные. Но, может быть, в чем-то и совпадают. Бывает и так, что разные впечатления вызывают одинаковые мысли, и наоборот бывает. Прекрасно, на то мы и люди. Вот К выходит к публике, начинает предварительный монолог. Приветствует присутствующих, упоминая, что среди них есть пациенты, которых он любит. Немного о себе, о своей нелегкой жизни, об убеждении, вынесенном из обширной практики, что к душе давно пора подойти с циркулем и линейкой. Оператор ТВ подает на экран то зал, где сейчас развернутся события необычайные, то крупным планом лицо К, то более отдаленным фигуру, жесты, то опять в зале кого-то, то снова К, близко, почти вплотную. Вдруг короткие врезки из интервью, из домашних встреч, кадры уличные, безумная давка перед дверьми какого-то помещения, где К выступал, кадры из операционной, телегипноанестезия, и опять крупным планом К, и опять зал, эфир непрямой, передача искусно смонтирована, собственно. Это фильм, превосходный рекламный фильм. ТВ-ассистент гипнотизера, могущественный ассистент, но также и предатель. Никуда не денешься. Честный предатель, вот штука-то. Как и микрофон, о котором за титрами пел Высоцкий и продолжал еще, пока нам показывали решительную спортивно подтянутую фигуру К со спины, он шел в зал, шел на нас. Предатель, никак не могущий освободиться от своей честности. Крупный план, самый крупный. Внешность К сразу показалась мне привлекательной. Лицо мужественное, энергичное, простое. Непростодушное, нет. Закрытое и простое, без всяких гипнотических особенностей, без всех этих гриф и излишних выпуклостей, мощных бровей и демонических глазосверканий, замшелый стереотип, почти выдохшийся, без особенностей, разве что чересчур тонкие губы, слегка хищноватые, ну и что, ничего не значит. Свободно, уверенно держится, без напряженности, без развязности, складно, легко говорит. Не мешают ни кое-какие изъяны в языке, ни лады с некоторыми ударениями, ничего не значит, у кого же их нет. Речь в целом хорошая, интонация искренняя, обаятельный мужчина. Делюсь впечатлением с рядом сидящей сестрой. Ну уж нет, очень сильный, но не симпатичный. Да почему же? Бандит, разве не видно? Глаза-то змеиные. Ну вот, сразу и оскорблять, не разобравшись, пользуясь безнаказанностью. Нехорошо, мадам, перед вами психиатр. Субъективные ассоциации, с кем ты путаешь, по-моему, вполне обаятельные. Вот ты разброс впечатлений в единый миг и беспощадность ТВ, и, между прочим, неплохо иногда показаться сперва бандитом. Отвод маятника, у сестры моей отрицательная реакция уже минут через 10 сменилась безоговорочно положительной, полным восторгом, даже голова самым чудесным образом перестала болеть. Догадываетесь, когда? Да-да. Когда развернулся этот прекрасно отрежиссированный спектакль с исцеленными пациентами, когда посыпались одно за другим чудеса, чудеса подлинные, документированные, когда живые, простые, милые люди рассказывали об этих чудесах, с ними сотворенных, так искренне, с такой неподдельной благодарностью. У одного прошла многолетняя, казалось, безнадежная астма, у другого кожная болезнь, казалось, неизлечимая, у третьей рубцовые деформации, паралич, сбросила чудовищный вес, вырос снова нос, поедавшийся каким-то процессом, рассосались опухолевые метастазы. Женщина, рассказавшая об этом, произвела особо глубокое впечатление. Говорила сдержанно о том, как ее отправили умирать домой, как уже отнялась рука, и вот после сеансов доктора... «Покажите, покажите, как действует рука!» — прерывает К, показывает буря аплодисментов.